«Майн Гот!» — донеслось из-за двери. Портной просто лопнул от возмущения, как увидел Ивада. «Майн хер!» — он приложил ладонь к покрасневшей щеке. «Она как дикий зверь! Мне не давать работать! Так невозможно!» Ну вот, еще и этого не доставало. «Не до Лизиных капризов сейчас, бежать надобно, а то ведь так можно и не успеть. Разберитесь меж собой сами». Иван схватил кафтан, треуголку со шпагой и ринулся к выходу. «Так, может, я лошадку запрягу?» — начал было Егор. «Так добегу», — перемахивая через ступени и на ходу одеваясь, крикнул Иван. Егорка оценил скорость и подумал, что так оно, конечно, вернее, а то пока то да сё с лошадьми. Денщик вернулся в комнату, где немец все демонстрировал урон, что нанесла ему Лизавета. Держался за щеку и возмущенно пыхтел. Егору как-то неудобно стало перед иноземцем. «Ну, зачем же ты его по мордам-то?» — укорил он своенравную девчонку. Лиза, вставив руки в боки, ну точно как Пелагея, когда бывала недовольна, воскликнула. «Знаю я вашего брата. Будет он мне тут грудь мерить». Вот упрямая. Егорке на силу удалось уговорить ее потерпеть чуть-чуть. Ведь для ее же блага барин старается. Лишь апелляция к Ванюше заставила Лизу, скрипив сердце, дождаться, пока портной закончит работу. Самойлов бежал по улице, не чуя под собой ног. Как мог он не предотвратить душегубство? Знать, что злодейство может свершиться в любую минуту и спокойно ждать, чтобы уличить виновную. Разве это по-божески? Конечно, есть интересы следствия, но человеческая душа неужели не дороже любых интересов? Он чуть не сбил с ног пирожника, но даже не остановился, а припустил еще быстрее. «Только бы успеть», — твердил он себе, — «только бы успеть». Уже у ворот Ферсановых он столкнулся с давешним лекарем из аптеки. «Что с барышней?» — с трудом переводя дух, — спросил Иван. Лекарь покачал головой. «Ох, ваша милость! Плоха барышня! Неужто отходит?» Самые страшные предчувствия начинали сбываться. «Ну, положим, не отходит, но в лихорадке лежит», — успокоил его аптекарь. «Значит, жива еще?» — с надеждой спросил Иван. «Жива пока», — вздохнул лекарь и поспешил прочь. Его ждали лавка и покупатели. Самойлов бросился в дом, раскидав слуг у дверей. Анфилада казалась ему бесконечной. Возникающие то и дело лакеи преграждали путь к нужной комнате. А какая из них нужна? Иван заглянул в одну, другую, третью и, наконец, увидел Феклу. Полог кровати почти скрывал ее, но бледность на лице выдавала недуг. Девушка услышала шум, подняла голову от книги и увидела знакомого офицера, расталкивающего слуг. «Это вы?» — слабым голосом выразила она удивление. «Да, вы сегодня что-нибудь пили?» — приступил Иван к делу. «Только фруктовую воду». «Кто вам ее принес?» «Мачеха». Фекла недоуменно смотрела на гостя. «Мне не здоровилось ночью, она сама принесла мне питье. У нее комната рядом». Злодейка словно подслушивала весь их разговор именно на этих самых словах и вошла. Распахнула двери из смежной комнаты и величаво возникла на пороге. Все тот же холодный взор, гордая осанка и низкий бархатный голос. «Чем я опять обязана вашему визиту, сударь?» — поинтересовалась вдова. Самойлов выпрямился, как при вынесении приговора. «Сударыня, вы обвиняетесь в убийстве через отравление и покушении на оное». Притворный смех в ответ и ни тени смущения. «Как интересно! И кого же я убила?» «Вашего супруга», — выпалил Иван. «Ну, коли она хочет, чтобы это известие стало достоянием домашних, почему бы и не назвать все своими именами?» Но в ту же секунду Иван пожалел о сказанном. По бледному лицу Феклы пробежала тень страдания. «Помилуй Боже!» — все так же театрально воскликнула вдова и села в мягкие кресла у изголовья кровати. «Вы сами привезли мне письмо, в котором сказано, что он отправляется по важным государственным делам». Но офицер оказался упорен в своих обвинениях. «Вы все прекрасно знаете, а сегодня ночью пытались отравить и вашу падчерицу». Барышня взглянула на мачеху, потом снова на Самойлова. Анна Михайловна начинала гневаться. «То есть я убийца? Может, у вас и предписание имеется?» — повысила она голос. Офицер на мгновение растерялся. «Нет». А потом решительно добавил: «Но оно у меня будет!» Анна Михайловна, не в силах более терпеть напраслины, взяла колокольчик и позвонила. Тут же два рослых детины возникли по обе стороны от Самойлова. Ферсанова все свое возмущение вложила в приказ. «Господина этого проводите вниз и в дом больше не пускайте. Он, видимо, повредился рассудком». Лакеи попытались взять Самойлова под локти, но он ударил их по рукам и крикнул: «Я вернусь!» У самых дверей он оглянулся. Опасно было оставлять бедняжку наедине с этой страшной женщиной, способной на все ради денег. Сказанные напоследок слова его отозвались зловещим эхом в просторной комнате —